Глава 35. Они вернулись в лагерь, когда уже темнело, на последних каплях топлива и с одной включенной фарой. Метрах в 50 от забора их встретил майор Горн и механик, сержант Рейдлих, который забрал машину, как только Хирш с Джеком вытащили из нее окорока и шпик. Винтовку Джек оставил в машине, и старшина пообещал ее почистить. «Ну как, лейтенант, понравились вам со Стентоном местные красавицы?» – спросил Горн, пряча улыбку. «Не очень, сэр», – сказал Хирш. «Мы все делали в рамках служебной необходимости. Капрал Штоллер может подтвердить». «Подтверждаю», – с готовностью кивнул Штоллер, и все рассмеялись. «Как плечо?» «Успокоилась. Я продержался без обезболивающего, и теперь рука в порядке». И Хирш продемонстрировал, что держит мешок с окороками раненой рукой. «Замечательно. Но мясо придется отдать на кухню». «Отдадим, сэр. Лишь немного отрежем себе ради прокорма Петера. Он обожает мясо». «О, у него с этим полный порядок. Сержант Шойбле сам обо всем позаботился. Такой вот он человек». Майор Горн отрезал по большому куску от каждого окорока и отдал Джеку с Хиршем в качестве награды, а остальное вызвался доставить на кухню сам. «Мне водитель ваш поможет. Я с него еще отчет получить должен». «Но пока, водитель», – ухмыльнулся Джек, и они с Хиршем направились к своему домику. «Ты опять начал?» – строго спросил Хирш, когда они отошли от Горна подальше. «Чего начал?» «Не прикидывайся. Вот эти твои кривляния, проводителя». «Ну…» – Джек вздохнул. «Извини, само получилось». «Хорошо, хоть в машине молчал». «Да я почти все время спал». «Вот это и хорошо. А ну-ка, глянь, Джек, это там Петер вокруг костра приплясывает?» «Ну да», – подтвердил Джек. Шойбле действительно совершал какие-то танцевальные движения вокруг очага, который соорудил из куска широкой трубы, поставленной на пару кирпичей. «Да он мясо жарит», – догадался Джек, разглядев на очаге решетку. А когда они с Хиршем вышли из темноты, то почувствовали запах настоящего жаркого, исходивший от двух огромных кусков, которые Шойбле передвигал специальной палкой. «А, ну наконец-то!» – воскликнул он. «Мне майор сказал, что вы вот-вот подъедете, а вы что-то задержались. Фу, я этого дыма так надышался!» Шойбле откашлялся и потер кулаками глаза. «Давайте, ешьте уже, а то я боялся, что подгорит или остынет». «А это тебе ответный подарок», – сказал Хирш, передавая замотанный в мешковину сверток. «А что там?» «Ветчина». «Ветчина? Настоящая?» «По виду да». Джек с Хиршем прошли к очагу и сели на поваленное дерево. Здесь они чувствовали себя как дома. «Слушай, и вправду ветчина!» – воскликнул Шойбле. «Откуда такая роскошь?» «С фермерского рынка. А вот откуда твое мясо и что это?» «Кабанятина!» Шойбле оставил подарки и, подхватив палкой куски жаркого, перебросил на две приготовленные пластиковые тарелки, а потом подал их Джеку и Хиршу. «Ножик только один, зато две вилки», – сказал он, добавляя приборы. «Ну, а кабанятина-то откуда?» – спросил Хирш, пробуя жаркое. «От кабана. Откуда ж еще? Вы ведь думали, это олень сюда приходил, да?» «Думали», – кивнул Джек и покосился на Хирша. «А оказалось, кабан. Пришел, зараза, кухонные остатки дожрать. А там уже варан, здоровая такая зверюга. Но они исцепились за объедки. А тут я с автоматом. Бабах! И целая гора шашлыков. «А это варана ты не жарил?» — спросил Хирш, переставая жевать. «Не-е-е», отмахнулся Шойбле. «Там сразу было ясно, что мясо как дерево. Старшина Корвакс сказал, что чучело сделаем». «Так вроде говорили, что вся фауна здесь, ну, того, этнодорфическая». «Ну да, тип того», — согласился Шойбле. «Вот от этой фауны и прибыл варан. Метра два от головы до хвоста. Я не вру. Он у старшины за будкой валяется. Тот его в яму с химикатами зарыл». «Тедди, а что у тебя с рукой? Это перевязка?» «Пустяк, зажило уже. А вот ты сегодня герой, Петер». «Да, Петер, удивил так удивил», — согласился Джек, пережевывая жестковатое мясо. «А чем удивил-то?» «Да не обращай внимания, все в порядке», — махнул рукой Джек, и они с Хиршем засмеялись, еще больше интригуя этим Шойбле. В то время, как Джек с Хиршем наслаждались покоем и болтали с Петером, капрал Штоллер сидел на крохотном раскладном стульчике в тесном отделении командирского кунга и докладывал майору Горну и полковнику Вестнику о проведенной операции. «Вторичная цель достигнута. Мы обнаружили там силы каттингов. И похоже, что те два стрейлиса, что нам показали, были не последними». «Почему так думаешь?» – спросил Вестник. «Потому что машины были без поддержки пехоты. А так не бывает». «Не бывает», – согласился Вестник. «Первичная цель достигнута лишь частично. Объекты проверки были поставлены в крайне тяжелые условия и вели себя адекватно, за исключением одного момента». «Какого момента?» – спросил Горн. «Капрал Джек Стентон, сэр, он как будто знает обо мне больше, чем мог бы узнать здесь». «А что именно он знает?» «Он намекнул, что я не тот, за кого себя выдаю, и предположил, что я капитан СГБ». Вестник и Горн переглянулись. Потом майор вздохнул и почесал в затылке. «Только этого нам не хватало, чтобы вот так, напрямую, была совершена попытка вербовки». «Вот и я так подумал, сэр». «А с чего вдруг вы подняли эту тему? Он что, вот так сразу и сказал: ты капитан СГБ?» «Нет, сэр. Сначала я повел их в местный кабак в Тронсе. Они познакомились с савоярками и удивились, что такие красотки в шахтерском городке остаются без внимания». «Или сделали вид, что удивились», – добавил Вестник. «Ну, или так», – согласился Штоллер. «Пока мы были в заведении, агенты каттингов поставили нам магнитную бомбу с радиомаяком. Я заметил их возню, поэтому, когда мы поехали, пришлось свернуть в переулок, где я эту бомбу и снял. В общем, ситуация была для них как бы новая, и они завалили меня расспросами, что да как». «Ну, на подобную ситуацию любой отреагировал бы так же. Не каждый день бомба к днищу клеит», — сказал Вестник. «Согласен, сэр. Но вот с этой бомбой начались расспросы. Они заметили, что я действую слишком профессионально. И Стентон стал расспрашивать, откуда у меня такие знания. И закладку заметил, и бомбу обезопасил, и местные обычаи хорошо знаю. Значит, неоднократно бываю на выезде». «Но ведь ты савояр». «Я тоже так сказал, но Стентон сразу вспомнил, что я не здешний савояр, и столь странные местные обычаи не обязательно должны быть мне знакомы». «И что, устроил допрос?» Я бы сказал, допрос с каким-то изощренным давлением. Психологический код? Вроде того. Он давит, замечает реакцию и снова давит. И чем кончилась эта беседа? Они ведь не предложили сотрудничество в лоб. Нет, сэр. Лейтенант Хирш оборвал Стентона и накричал на него. Довольно эмоциональная вышла сцена. Хирш сказал, что Стентон часто так провоцирует собеседников, и что это недопустимо. И что же Стентон? Он извинился. Возникла пауза, в течение которой каждый из троих раздумывал над поведением новичков. О них мало что было известно, кроме того, что они сами о себе рассказывали. Плюс показания Веллингтона, который, по заключению врача, был законченным алкоголиком, к тому же пострадавшим при катастрофической посадке десантного бота. Такой мог рассказывать какие угодно сказки, и винить его в этом было нельзя. «А мы можем затребовать на них досье?» – спросил Штоллер. «Можем», – сказал Горн. «Но пройдет очень много времени, пока что-то выяснится. В системе СГБ дела делаются достаточно быстро, но в Министерстве обороны все обстоит иначе. Последний такой запрос мы ждали полгода. Однако запрос нужно отправлять. Через 2 дня будет окно для связи. Нужно этим будет воспользоваться». «Хорошо. А что мы узнали от Веллингтона?» – спросил Вестник. «Что он был командиром десанта. И все 3 новичков это подтвердили. И все вместе они, едва ли не единственные из десантной группы, сумели спастись, высадились на Лимбулу и с помощью местных наркодельцов атаковали навигационную базу каттингов, где захватили щелнок», – добавил Горн. Веллингтон сослался на знания планеты и старых знакомых, с которыми когда-то работал в геологической компании. «Да», – покачал головой Вестник. «Все это даже на легенду не тянет. Какой-то бессистемный бред. 3 пилотов-роботов и алкоголик, командовавший десантом в 10 тысяч солдат. Ну, это с его слов. На пилотов он никаких сведений не дал. Кроме короткого совместного путешествия, по его словам, их прежде ничего не связывало. «Все портит именно присутствие этого Веллингтона», – сказал Штоллер. «Если бы его не было, картина казалась бы куда логичнее». «Это так, но к какому выводу мы пришли?» Майор Горн вздохнул и шевельнул бровями, глядя на потертый пол Кунга. «Нужно наблюдать дальше. Пока что новички нам полезны, а к разведывательной деятельности мы их подключать больше не будем. Как бойцы они очень хороши. Я прав, Штоллер?» «О да, Стентон стреляет одинаково хорошо и из пистолета, и из винтовки. Заставил своим огнем отступить пару стрейлисов. А вот по боевикам стрелял гуманно». «Что значит «гуманно»?» «С его умением мог бить точно в лоб. А когда они побежали на нас на площади, в Винцеле, он стрелял им в правую часть груди. Давал шанс выжить?» «Получается, что так». «Хорошее, кстати, наблюдение. Весомое», – заметил майор Горн. «Сыграть такую манеру стрельбы сложно». «Значит что, наблюдаем?» – уточнил Штоллер. «Наблюдаем. Так что иди отдыхай. Ты это тоже заслужил».